Глава 11. Никита встретил меня у школьных ворот, когда я ползла в школу, чувствуя себя абсолютно разбитой. Ночь не дала мне никакого отдыха, а странные поля и надвигающаяся тень мерещились мне, стоило закрыть глаза. «Карина!» — как-то радостно произнес он. «Я тебя жду». «Зачем?» — уныло ответила я, даже не останавливаясь. «Спросить хотел, как ты?» «Лучше всех. Что, разве не заметно?» «Не очень», — покачал головой, догоняя меня. «Да ты не обижайся на них. Я и сам не хотел там оставаться. Предпочитаю более тихие компании». «Ты? Не сказала бы, что ты такой скромник, каким хочешь казаться. Ладно, сейчас опоздаем». День пролетел быстро. И после уроков он вдруг предложил прогуляться с ним. Я подозрительно посмотрела на него, но почему-то не нашла ни одного довода для отказа. «Ты правда согласна?» – спросил Никита, когда мы шли из школы. «Согласна. Куда хочешь пойти?» «Да куда угодно. Хочешь в ваш парк или по магазинам?» «Нет уж, по магазинам это без меня. Мне к бабушке надо». «Ну так вот, туда и поедем». «Хорошо. Позвоню тебе через пару часов». На этом мы временно расстались с ним. А я поспешила домой. Что-то на улицах в тот день было многолюдно, словно был выходной, и это показалось мне странным. А через час я сидела дома, разогрев себе обед и от скуки включив телевизор. Там показывали региональные новости, которые я тут же хотела переключить, но внезапно картинка стала знакомой, и я узнала на ней одну из наших улиц. Потом изображение переключилось на мужчину в форме, который что-то объяснял журналистам. «Сегодня ночью найден труп мужчины, в котором опознан один из бизнесменов города, владелец сети магазинов Дмитрий Ларионов. В теле найдено две пули, предположительно выпущенные из пистолета Макарова. Совершено ограбление, но следствие уверено, что это лишь инсценировка, а на самом деле убийство было заказным. С другими новостями мы будем знакомить вас...» Я выключила телевизор. «Убийство. Для нашего городка это действительно новость, хотя они происходят каждый день где-то. Я давно не смотрела криминальные хроники, боясь увидеть там то, чего не надо. Сейчас же я восприняла эти слова просто как ненужную мне информацию. Я взглянула на часы. Пора звонить Никите, ведь ему еще добираться до центра города. «Ты идешь или как?» — спросила я, услышав его голос в трубке. «Конечно, уже собираюсь. Встретимся на остановке, хорошо? Давай». Поездка вышла веселой, даже настроение поднялось, и бабушку должны были выписать через пару дней. Жаль, не получится ее увидеть минимум до моих каникул, если мать одобрит эту поездку. Раньше меня не тянуло в деревню, а вот сейчас почему-то напала некая ностальгия по тем временам, когда мы с ней вместе возились на кухне и занимались хозяйством. Потом мы с Никитой двинулись в наш местный парк. Точнее, парком это лишь называлось. Скорее, это был большой сквер, в котором никто 100 лет не делал благоустройства. И старые лавочки вдоль аллеи напоминали о детстве, когда мы гуляли здесь с папой. Ветер поднял с потрескавшейся плитки желтые кленовые листья, которых нападало уже прилично, и понес по дорожке, кружа в воздухе. Я поймала один и показала его Никите. «Смотри, таких больших нигде не увидишь. Они здесь особенные. Глянь, какие на них красные прожилки». «Обычный клен», — он пожал плечами. «Ничего ты не понимаешь. У нас самые красивые клены. Им больше 100 лет. А на том дереве, видишь, трехцветные, будто краски на них разводили». Я указала на соседний клен, а сама подняла еще парочку симпатичных листьев. Он рассмеялся, глядя на мою забаву. «Интересная ты. Я бы никогда в жизни не обратил внимания на то, какого цвета листья на разных деревьях. А ты все замечаешь. Какое небо, облака на нем, где всякие деревья растут». «Просто я наблюдательная». Я рассмеялась. «Хочу пару штук вон с того дерева». «Принести? Давай». Я уселась на скамейку, откинувшись на спинку, и с улыбкой наблюдала, как он перепрыгнул через бордюр и низкий металлический заборчик и помчался к тому дереву, разметая собранные кем-то горки листвы на пожелтевшей сухой траве. Интересно было наблюдать, как Никита выбирал для меня самые яркие и ровные листья. Я не знала, зачем они вообще нужны, так сказала, чтобы посмотреть на его реакцию. «Держи!» Я задумалась, прикрыв глаза, а он вдруг подошел сзади, напугав меня. Одной рукой он держал целый кленовый букет, а в другой — цветочек, сорванный на соседней клумбе. «Ты дурак? Зачем мне столько? Что мне с ними делать?» — растерянно спросила я. «Я же парочку просила». «Это тоже тебе». Он протянул мне оранжевый цветочек. «Точно дурак, клумбу только испортил. Убери немедленно». Скомандовала я, еле сдерживая смех. Вроде парень он симпатичный, выше меня на голову, а вел себя он как ребенок. «Ладно, пойдем». Цветок я так и не взяла. Он одиноко остался на зеленой скамейке, ярко выделяясь на ее фоне. Зато листья прихватила. И теперь шла, размахивая желто-красным букетом, и посматривала на своего спутника. «Ладно, мне домой надо», — протянула я. «Провожу тебя». «Как хочешь». Я вновь не стала отказываться. В тот момент я чувствовала себя с ним вполне комфортно, и он не мешал мне. Заодно отвлекал мои мысли от воспоминаний событий этой ночи. Знакомая машина в моем дворе заставила меня остановиться на месте. Не поняла, в чем дело. Я замерла на месте, стараясь не показывать вида, что заинтересована тем, что происходит. Капитан Денис Ветров стоял, опершись на дверцу, со своей неразлучной черной кожаной папкой. Сегодня он был в форме, я впервые видела его таким. Он кого-то ждал. «Что случилось?» — спросил Никита, переведя взгляд на Ветрова. «Пока не знаю», — проговорила я, прячась за спину Никиты. Из подъезда вышел мой сосед, Станислав, и направился к следователю. И они о чем-то заговорили. «Уф, не ко мне. Интересно, что он забыл у моего соседа?» Лица их были серьезными, а у Станислава под глазами вообще виднелись темные круги. Он даже похудел как-то за то время, пока я его не видела. Ветров закурил, положив документы на машину, а сам что-то долго говорил Стасу, после чего они сели вместе в машину Дениса Андреевича. «Я пошла домой. Все, пока. Завтра увидимся», — прервала я дальнейший разговор с Никитой. «Ладно, давай». Он развернулся и пошел. Потом почему-то обернулся, помахав мне рукой. А я двинулась вперед, стараясь сделать вид, что не замечаю своих знакомых. Автомобиль Ветрова завелся, и они поехали, приостановившись около меня. Полицейский открыл окно и выглянул, приветствуя меня. «Карина, как дела?» Подозрительно как-то он это спрашивал. И вообще, видеть его столь часто мне совсем не хотелось. Странный он был какой-то, хоть с первого взгляда казался довольно-таки милым. Эмоций в голосе не было. Неужели ему действительно было интересно, как я живу? К чему был этот вопрос? «Отлично». Я прошла мимо, не останавливаясь, и старалась не смотреть на него. «Вот и хорошо». Он оценивающе провел по мне взглядом сверху вниз, а потом закрыл окно и тронулся. Я стояла у подъезда и смотрела вслед уехавшему автомобилю, так и не узнав, в чем было дело. Мне было грустно и плохо от чего-то. Сама не могла понять, в чем же было дело. Может, Ветров мне действительно нравился? Но когда я вспоминала о том, что он раскрыл все мои тайны и как-то связан с тем случаем, настроение сразу же пропадало. Дни полетели один за другим. Бабье лето закончилось, и наступила та самая, настоящая бесконечная осень, которую я ненавидела. Уже не светило так ярко солнце, а дожди заряжали очередями на несколько дней, делая все вокруг серым и унылым. Листья с деревьев летели уже не одиночными красивыми корабликами, а падали потоком, разлетаясь при каждом дуновении ветра в разные стороны. Стало как-то холодно и зябко в этом мире. Лишь в моих снах мы с Дэном по-прежнему выпутывались из разных неприятностей, став сплоченной командой. Именно сны и стали моей отдушиной, делая мою жизнь более интересной. Это был мой секрет, мой герой в них и моя радость. Я уже не ждала, а знала, что придет время, и я попаду к нему. И мы будем дальше проходить эти бесконечные локации его тюрьмы, в которой я была его единственным собеседником. Хотелось бы верить, что у меня уже ехала крыша, ведь каждый раз я просыпалась в своей постели без всяких следов ночного путешествия. Но все было не так уж и плохо. Мое дневное настроение скрашивал мой новый друг Никита. Сама не знаю, почему я ему поверила. Но, тем не менее, мы с ним стали общаться каждый день, а иногда и созванивались по нескольку раз на дню. Мы беседовали, смеялись, обсуждали наших одноклассников и учителей. Он заходил за мной, и мы вместе шли в школу или еще куда-нибудь. В школе же наступило временное затишье. Странно все это было, но меня вообще никто не трогал и не обращал на меня внимания. Даже Каткова унялась и вроде как-то даже и не смотрела в мою сторону. Я чувствовала себя свободной от них, даже слишком. До этого я уже успела привыкнуть к ее вечным издевкам или подколкам, когда старалась сделать безразличное лицо или рыдала потом в одиночку. Но я прекрасно осознавала, что негативные эмоции лишь накапливаются во мне, и однажды они могут вырваться наружу, и что тогда будет неизвестно никому. Та драка была лишь началом конца. Мать я видела каждый день, но мизерное количество времени. Она знала, что у меня появился знакомый, но даже ни о чем не спрашивала. Ей было все равно, чем я занимаюсь. Главное, что ее больше никто не трогал ни из школы, ни извне ее. Зато папа начал звонить чаще, спрашивая, как дела у меня. А потом он обещал приехать, ведь скоро у меня тоже предстоял день рождения. До него оставалось совсем немного времени. Устраивать вечеринки, как другие, я, конечно же, не собиралась. Я вообще относилась к этому событию абсолютно безразлично уже много лет. Еще с тех пор, как папа уехал от нас, я потеряла интерес ко всяким праздникам. Разве что придет мамина подруга, что будем разговаривать со мной, как с маленьким ребенком, хотя скорее являлась им сама. Единственное, что в этот день я видела папу каждый год. Но вот Никита почему-то относился к этому событию иначе. Он уговаривал меня, что нельзя оставлять без внимания такой день. «Карина, ты же сама понимаешь, что день рождения – это праздник. Но не хочешь звать никого, не надо», – говорил он мне, провожая домой со школы. Я внимательно взглянула на него. «Слушай, Королёв, чего ты ко мне вообще привязался? Не пойму я никак». Он вздохнул, а потом остановил меня, развернув на месте. «Ты мне нравишься, понимаешь?» Неужели я ему действительно нравилась? Я никак не могла взять в толк, чего он добивается, но сама испытывала к нему лишь дружеские чувства. У меня впервые за столько лет появился один единственный друг, к которому меня тянуло. Не физически. В этом мне хватало Денмириана из моих снов. Просто для общения и поддержки. Он не доставал меня, в отличие от многих, и не раздражал. Напротив, заботился обо мне как старший брат. «Королёв, я не знаю, что тебе нравится и кто, но эту тему ты больше не трогай. Договорились?» «Договорились, в обмен на то, что ты согласишься пойти со мной, например, в кафе». «Когда?» «На твой день рождения. Отметим это дело вдвоем». «Ты меня действительно достал. Тебе это зачем?» «Понимаешь, хочу сделать тебе сюрприз. Так мы с тобой договорились? Только кафе выберу я». «Ладно, так и быть. Соглашусь с тобой один единственный раз. Пусть будет по-твоему. Только смотри, с сюрпризами осторожнее. Я их не очень-то люблю». На этом моменте он странно улыбнулся. А потом мы двинулись дальше. Зачем я только согласилась? Хотя все, что не делалось, было к лучшему. Если бы не он, мне не открылась бы другая истина, до которой я доберусь чуть позже. На улице было холодно, и стало понятно, что не за горами тот день, когда все вокруг завалит снегом. Так частенько бывало, что именно на мой день рождения падал первый снег, и этот год мог не стать исключением. Приближался ноябрь, самый противный месяц в году. Как я ни пыталась, я не могла любить этот месяц, как и всю осень, как и этот мир, в котором я не могла найти себе места. Очередной порыв ветра заставил нас зайти в кафетерий, что находился на нашем пути. Мы забежали, кутаясь в куртки, и он бережно подхватил мой рюкзак, повесив его на крючок под столиком. «Я куплю тебе коктейль. Какой хочешь?» «Давай клубничный», – вздохнула я, наблюдая, как он становится в очередь. Мы частенько заходили сюда в последнее время. Потом я перевела взгляд наружу, где за стеклянным большим окном было видно все, что происходило за окном. А оттуда, напротив, не было видно того, что творится внутри. И пока он стоял в очереди за клубничным коктейлем, я наблюдала, как у магазина, в котором и находился сей кафетерий, припарковалась уже знакомая мне машина. Из нее вышел Ветров Денис. Все такой же подтянутый, в черной короткой куртке, которая выгодно подчеркивала его фигуру. Он стоял, повернувшись ко мне в профиль, кого-то ожидая. Лицо его было несколько напряжено. Я уже знала это выражение. Как будто тигра перед атакой. Спокойный и сосредоточенный, но весь начеку. Он напоминал мне Денмириана. Я поняла это лишь сейчас. И еще я поняла, что хотя я и боюсь его, как огня, но испытываю к Ветрову некое странное влечение. Он мне нравился, привлекал как мужчина. И если бы не та тайна, которую я скрывала, все могло бы быть иначе. Хотя, с другой стороны, зачем ему нужна школьница, хоть пусть и выпускница? Я любовалась его профилем, поняв вдруг, что не все так уж плохо в этом мире, когда ко мне вернулся Никита, что нес в руках два пластиковых стакана. «Клубничного не было, взял вишневый. Подойдет?» «Подойдет. А на кого ты там смотрела?» Он выглянул в окно, но объект моего наблюдения уже дождался кого-то и ушел из поля зрения. «На улицу смотрела. Дождь, наверное, собирается. А что?» «Просто». Вот так у него было все просто. Если бы оно так обстояло на самом деле. Так нет же. Все было гораздо глубже и серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд. И Никита лишь сделал новый шаг, сам того еще не зная, во втягивание меня в авантюру, которая изменит мою жизнь. Он стоял напротив меня, улыбаясь, болтал о чем-то, пытался меня развеселить, но у него это сегодня плохо получалось, и не он был в этом виноват. Если бы я не увидела Ветрова, то не вспомнилась бы вновь та история, которая омрачала мою жизнь столь долгое время. «Ладно, Королёв, я пойду домой. Только провожать меня не надо». Я отставила свой недопитый коктейль в сторону и вновь оглянулась, наблюдая за тем, что происходило на улице. «Карина, ты куда?» Он кинулся было за мной. «Не надо идти за мной, ты это понимаешь? Я домой», — отрезала я. Он вернулся за столик, растерянно глядя на меня. И я схватила рюкзак, выбегая на улицу, и кинулась прочь от этого места. Но произошло неожиданное. И я, не заметив, столкнулась с капитаном Ветровым, который возвращался в свою машину. Он подхватил меня, поставив на ноги. Я почувствовала его руки, которые не вызвали впервые негативных эмоций. Видимо, в этом была заслуга моего сладкого кошмарного видения. «Карина, не ожидал тебя увидеть здесь». «Почему же?» – проговорила я, отряхиваясь. «Я же домой здесь каждый день хожу, по этой дороге». Он чуть заметно улыбнулся, рассматривая мою недовольную личность. «Как жизнь?» «Лучше всех». С этими словами я ринулась от него куда подальше, а сердце вдруг бешено и весьма предательски застучало. Но он настиг меня в один момент, встав передо мной и вытянувшись во весь рост. «Я подвезу тебя домой, я все равно в ваш двор еду». «Не надо, Денис Андреевич, это вовсе ни к чему». У меня вдруг возникло странное подозрение, но я тут же отбросила его прочь. Вряд ли эти поездки связаны с моими тайнами. Скорее дело в моем соседе, к которому он как-то уже наведывался. Или все-таки не в нем. «Поехали!» Он усадил меня в машину практически силой, а сам быстро обежал ее, запрыгнув за руль. «Чего ты испугалась?» «Значит, я все же выдала свой страх». Он чувствовал его. Верно, слышал через одежду, как билось мое сердце, желая выпрыгнуть наружу. Я глубоко вздохнула, пытаясь взять себя в руки. «А чего это вы к нам зачастили, Денис Андреевич?» «Дело об убийстве расследую. Произошло недавно в вашем городе. Бизнесмена убили, Ларионова. А ты что подумала?» На этой фразе он повернулся ко мне, глядя прямо в глаза. Я не могла оторвать взгляда, пытаясь побороть его, но в этот миг он завел машину, и блокиратор дверей щелкнул у моего уха. Я вздрогнула, и Ветров почувствовал это. Он не отрывал от меня свой пристальный взгляд. «Ничего вообще не думаю, я и думать-то не умею, Денис Андреевич. Давайте поедем уже, а то у меня сегодня столько дел, что вы себе и представить не можете». «Поедем, конечно». Он наконец-то отвернулся, и я вздохнула с облегчением. «И как успехи в вашем расследовании?» «Не все сразу. Я почти вышел на след. Тебе это разве интересно?» «Нет», — согласилась я. Через 10 минут я уже поднималась по лестнице, все еще не переставая думать о Ветрове и его странном поведении, когда вниз спускался мой сосед. Значит, Ветров действительно приехал к нему. Я лишь кивнула ему головой, здороваясь, а сама прошмыгнула в квартиру, где была моя крепость. Я вспомнила, что из-за напряга последних дней в школе я уже несколько дней не видела Дэна. Как он там, интересно? Мы прошли с ним почти все локации лабиринта, и до выхода оставалось совсем немного, по его словам. А что будет дальше, я пока не знала. Нужно помочь ему, это точно отвлечет мои мысли от земных насущных проблем. И я поняла, что соскучилась по нему».